В лазарет она ввалилась поздно. Свет едва горел в газовых лампах, отбрасывая тени на пол. Над потолком с красивой лепниной кружились полупрозрачные мотыльки, сбиваясь в кучу к источнику света, а лекарь неожиданно обнаружился рядом с койкой, на которой сидели двое парней ее возраста, и насколько Рози удалось присмотреться, Алекс по характерному цвету волос, холодному выражению лица и прямой осанке и предположительно Гаспар, оба были побитыми и исцарапанными. Интересно, что это с ними случилось? Дафни что, на них напало? Удивительно, какие мысли могут посетить голову человека на волоске от смерти или серьезного обморока? Будь она здоровее, обязательно поиздевалась бы над мальчишками, но сейчас, увы, мистер, у меня тут проблема, как могла, прокричал Рози, опираясь на дверной косяк. В лазарете словно высосали весь воздух, перед подслеповатыми глазами на секунду все задрожало и расплылось, отчего Поттер чуть не распласталась на школьном полу. Лекарь, знакомый с проблемами девочки, которая выжила, долго и протяжно выдохнул и повернулся к ней с видом запытанного круциатусом человека. Рози попыталась шутливо поклониться, но чуть не упала. Глаза лекаря угрожающе вспыхнули, когда он быстрым взглядом осмотрел ее дрожащее и поломанное тело. «Мадемуазель Поттер, будет ли хоть один месяц, когда я не увижу вас на своей территории травмированной или больной? Я не виновата, месье, это все дождь и плохая погода». «Все претензии к ним», — отозвалась Рози, падая на ближайшую койку. От чистого белья пахло свежестью и лавандой, и Рози блаженно прикрыла глаза. Казалось, еще секунда и вся эта боль прекратится, и она сможет по-человечески отдохнуть. «Как я послушаю, так вы никогда не виноваты, несносная девчонка, ходячая неприятность», — забубнил лекарь, приближаясь к ней. Стеклянные банки и колбы с лекарствами и настойками закружились вокруг него в беспорядочном шуме. Странно, но Алекс и Гаспар молчали, хоть Рози видела их шокированные глаза, когда она ввалилась в лазарет. «Фурнье сегодня странный, обычно он не молчит». Рози решила разобраться с этим, когда поспит и вылечится. «Я надеюсь, вы наложили хоть какие-нибудь чары?» — спросил он, заклинанием рассекая рукав куртки и блузки. Черт, это была ее любимая куртка. Но откуда ей знать лечебные заклинания? Вдруг отозвался Алекс с соседней койки. Голос у него был беспокойный и очень настороженный, отчего Рози хотелось расплыться в улыбке. Настолько Алекс Фурнье в такие минуты казался родным. Лекарь только фыркнул в его сторону. «Вот вам бы, месье Фурнье, не помешало бы их выучить, если лезете в драку по любому случаю. Хм, с этим тоже нужно разобраться. Чего это друзья-приятели могли не поделить?» «Конечно», — запоздало отозвалась Рози, «иначе бы я сюда не дошла». Лекарь зацокал языком и стал рассматривать поврежденную руку. Рози слышала, как шипела палочка от диагностических заклинаний. Ее ужасно клонило в сон. «Поздравляю, мадемуазель, у вас открытый перелом лучевой кости, многочисленные ушибы и, судя по вашей наглой улыбке и неадекватному поведению, сотрясение мозга легкой степени. Мне начинает казаться, мадемуазель Поттер, что до совершеннолетия вы не доживете». «Иногда мне тоже так кажется», — улыбнулась Рози и провалилась в сон. Перед сном она почему-то в последнее мгновение увидела глубокие, как океан, голубые глаза Алекса. На следующий день, когда она только закончила завтракать противным больничным завтраком, в лазарет, словно весеннее долгожданное солнце, заглянул Алекс Фурнье с книжками и небольшим букетом гиацинтов в руках. Его высокая худощавая фигура пару секунд неловко постояла на месте, а потом, к удивлению подслеповатой Рози, направилась прямо к ней. Рози слабо различала эмоции на его лице, но была уверена, что он так же смущен, как и она. Девушка заправила черные пряди за уши, понимая, что уже поздно жаловаться на осиное гнездо на голове, и приподнялась с подушек. Рука, туго перевязанная, возвышалась на горе подушек, и Рози почему-то стало стыдно, что Фурнье ее такой видит. Одно дело показывать собственную слабость подругам, а другое, ему, мальчишке, перед которым ей всегда хотелось выглядеть сильной и уверенной. «Какой ветер занес тебя сюда, Александр Фурнье?» — попыталась спросить она, чтобы разрядить тягучую, как смола, тишину лазарета. «Или твой глаз все еще болит?» Алекс присел на соседнюю койку, спина у него была прямая и напряженная, а фиолетовый синяк под глазом все еще тускло напоминал о драке с Гаспаром. Лекарь насплетничал ей, что они подрались из-за девчонки, но Рози даже представить не могла, из-за какой. Рози сощурилась, чтобы лучше его видеть, и попыталась улыбнуться, чтобы он не сидел, как каменное изваяние перед ней. «Нет, я пришел тебя проведать, честно выпалил он. Рози сразу же смутилась и не смогла сдержать улыбку, до горькой карамели в сердце ей было приятно ощущать, что Алекс Фурнье заботится и беспокоится за нее. Это так мило и так, Рози не могла подобрать слов, так приятно. Вчера мне показалось, что тебе очень больно было, Рози хихикнула. Ну, думаю, вчера все поняли, что мне очень и очень больно, сломанная рука в конце концов, слегка укорила она его, да и сейчас не особо хорошо. Ты бы знал, какая гадость костерост на вкус, Алекс смущенно улыбнулся, Рози покраснела, атмосфера в лазарете словно бы нагрелась, будто бы воздух одним взмахом палочки подожгли и оставили детей сгорать от жара. Спасибо, что пришел, я очень ценю это. Ну, мы же друзья, как ты сама когда-то сказала, друзья навещают друг друга и беспокоятся, когда один ломает себе что-нибудь, не только друзья это делают, хотелось сказать Рози, но она вовремя прикусила язык. Этой фразой она все испортит, а Рози не хотела рушить их дружбу. Она и так была слишком хрупкой, и любая неприятность, к примеру, Дафни, могла ее разрушить. «Тебе не следовало это делать», — вдруг сказал Алекс, обеспокоенно поглядывая на нее. Рози, ожидавшая эту фразу, только улыбнулась. Она предполагала, что многие скажут ей это, как только она выйдет из лазарета. «Я знаю, но что сделано, то сделано». В конце концов, любой опыт полезный, даже плохой, любой, подмигнула ему Рози. Кстати, ты поговорил с братом, твои родители его простили? В одно мгновение лицо Алекса преобразилось. Появились тени на щеках, а глаза разом погрустнели. Он словно стыдился, стараясь спрятаться и не показывать свои настоящие чувства. Рози он напомнил ежика. Они никогда его не простят, сказал он ей, и я ненавижу их за это. Папа еще пытался его образумить. Но мама четко настояла, если он не хочет жениться на Венере, то может убираться к маглам и своей простолюдинке. Это так отвратительно, он ведь их сын, мой брат. Рози, почувствовав, как дрожал его голос, взяла Алекса за руку. Но я встретился с ним в Англии на чемпионате по квиддичу, он там был с Тессой. Родители запретили мне с ним общаться, поэтому я специально поехал на чемпионат, и когда начались те погромы пожирателей, сбежал к нему в палатку и нам удалось поговорить. Хотел бы я с ним остаться навсегда, но ведь ты можешь, закончишь академию и уедешь к нему, или сбежишь прямо на каникулах, и разобью сердце родителям. Рози прикусила губу, об этом она не подумала. Она часто не думала о том, что чувствуют родители, ведь своих у нее не было. Тогда ты можешь еще раз поговорить с родителями, чтобы они разрешали тебе его навещать, так или иначе. Но ты молодец, что не бросил брата. Алекс тепло посмотрел на нее, и от этого взгляда Рози хотелось улыбаться и прыгать от счастья всю оставшуюся жизнь. А еще ты сбежал от группы во время нападения пожирателей. Не следовало это делать, передразнила она его недавнюю фразу. Они оба ухмыльнулись, а потом Алекс передал ей толстую книжку с кожаным переплетом и очень древними страницами. Это биография основателей Хогвартса, в том числе Салазара Слизерина. Мне казалось, что ты хотела узнать о нем и Парсилтанге. Все же это редкий дар, и самый известный говорящий со змеями, это он. Рози раскрыла книгу и увидела изображение высокого, худощавого мужчины с хитрым взглядом красивых глаз и надменным выражением лица. Рядом с ним изображался змей и герб факультета, который он основал, Слизерина. Факультет амбициозных, хитрых и властолюбивых. Рози с восхищением провела по картинке огромной змеи и вспомнила питона Бо. «Спасибо, это именно то, что мне нужно», — Рози подняла на Фурнье взгляд. «Алекс, а почему ты не удивился, что я умею говорить на Парсилтанге?» Многие негативно это восприняли, даже Клара до сих пор этого не может принять. Алекс улыбнулся уголками губ и взлохматил волосы. «Потому что ты удивительная, Розали Поттер». Всю следующую неделю Рози маялась от безделья, разлеживаясь на больничной кровати. Злопамятный и хамоватый лекарь поил ее гадостью с милым названием «Костерост» в скелетообразной бутылке, отчего у Поттера разрывалась от боли на части рука и нервы полыхали точно в адском пламени, и болела голова, отчего разозлилась на весь мир и обижалась круглыми сутками. За окном шел дождь, словно бы она снова оказалась в октябре Лондона, и Рози постоянно клонила в сон. Видела магия и все святые, Рози ненавидела болеть, но с удивительной частотой попадала в это пропащее место. На следующий после визита Алекса день к ней пришли ее сестры, точнее, Камилла и Авенторис. Камилла обеспокоенно заглянула в дверь и, увидев Рози, тут же бросилась к ней, на ходу таща огромный пакет из толстого пергамента с разрисованными вручную лимонами. Рози облегченно улыбнулась, поднимаясь на пуховых подушках и разведя руки в приглашающем жесте. Одна из рук была туго забинтована и болела каждую чертову секунду, голову постигла та же участь превратиться в ходячую мумию. Камилла тут же кинула мешок на соседнюю кровать и крепко обняла Рози, отчего девушки повалились на кровать в ворох одеял и подушек. Рози счастливо растянула губы в улыбке. Она-то уж думала, что Камилла тут не появится, новый парень отнимал слишком много времени и все такое. «Ты совсем сдурела?» – заголосил у Поттер под ухом южный голосок, «в дождь да на метле, это же надо додуматься до такого. А если бы умерла?» – голос Кам громкой разгневанной дробью отдавался в стенах лазарета, всколыхнув застоявшийся воздух. Рози любила эту черту в своей подруге. От нее никогда нельзя было ожидать чего-то обычного и спокойного. Камилла, словно ураган, сносила все на своем пути, не боясь никаких преград. «Я всего лишь хотела полетать. Получилось немного неудачно. На самом деле ей было немного стыдно от того, что она чуть не угробила метлу Кейси, и очень надеялась, что никто не прознал, что это была ее метла, иначе у ирландки были бы серьезные проблемы. Но вот за свою сломанную руку извиняться она не собиралась. В конце концов, это ее жизнь, и она могла делать все, что ей захочется. Камилла возмущенно взмахнула руками. А попросить старших никак? Да, слишком гордая, да. Ты ведь нас чуть до сердечного приступа не довела, а Марит чуть не посидела, когда услышала про тебя. Мадам Диане пришлось отпаивать ее успокаивающей настойкой. Разъяхнула. В сердце поселилось снедающее беспокойство за подругу. Она и помыслить не могла, что ее травмы могут как-то подействовать на подруг. В детстве Дурслим было наплевать на Розины содранные коленки и частые ушибы, причиной которых был их дрожайший сынок Дадличка. «Я, простите меня, я не думала, что вы так разволнуетесь. Но почему ты нам о своей мечте насчет полетов не сказала? Не хотела загружать. Клара не любит квиддич, да и в последнее время из-за истории с Парсилтангом немного нервная, а Марит занята уроками игры на рояле, ты с Йоханнесом. Если бы не этот дождь, все было хорошо». Камилла вскинула черные брови и посмотрела на нее, как на дуру. Поттер поежилась под таким взглядом. То, что она сказала, было правдой, пусть и звучало немного по-детски. Рози не любила одиночество, и без подруг ей было на самом деле тяжело. Она чувствовала, что пустота, годами взращенная Дурслями, снова возвращалась и засасывала ее в пучину самобичевания. «Честное слово, Розали Лили Поттер, если бы ты была мальчишкой, я бы треснула тебя по голове и назвала бы тупоголовым оленем. Друзьям вообще-то доверяют и делятся тайнами, и какая разница, нравится нам квиддич или с кем я там хожу в свободное время. Ты сама назвала нас ведьминским ковеном сестер, или ты забыла?» Камилла осуждающе помахала в воздухе фенечкой, которую они сплели на первом курсе и поклялись быть друзьями на всю жизнь. Такая же фиолетовая висела у Рози на запястье и жгла ей руку. «Прости, в следующий раз я обязательно вам все расскажу». «Какой следующий раз? Мы такого больше не переживем, Поттер. Бунтуешь лучше внутри замка, мадам Бастиен тебе хоть руку не сломает». Рози кисло на нее посмотрела. «Да, может, мозги и повыедает, но это не так страшно. Кстати», Камилла поднялась с кровати и потянулась за тяжелым пакетом. Глаза ее, черные и довольные, хитро блестели. «Нам тут голубок с прекрасными голубыми глазами наплел о том, что ты потеряла свои очки и теперь слепая, как наша учительница по истории Франции. Он, хочу сказать, очень за тебя волновался, бедняжка, не понимает, с кем связался». Рози покраснела, когда поняла, о ком говорит подруга, а потом вдвойне от мысли, что Фурния до сих пор волнуется о ней. «Это так волнующе. Поэтому мы с девчонками купили тебе новые очки». Камилла вытащила из пакета небольшой чехол с очками. Рози с потрясением и немой благодарностью посмотрела на нее и дрожащими руками открыла чехол. На бархатной подушке лежали красивые круглые очки с затемненными стеклами и светлой, точно из платины, оправой. Рози аккуратно примерила их и поняла, что в новых очках она видит даже лучше, чем в прежних. Они волшебные, сами меняют толщину диоптрий, когда зрение ухудшается или улучшается. А еще стекла меняют цвет по настроению, и они не спадают в самый неподходящий момент. Но ведь они дорогие. Ой, ни слова об этом. Где твоя благодарность, Поттер? Камилла улыбнулась. Я вас так люблю, девчонки, сердечно выдохнула Поттер. Мы тебя тоже. А вот это конфеты от наших однокурсников. Радужные леденцы от Наташи и Рами, медовые палочки от Майкла, летающие карамельные птички от шампани Киота и еще куча всего. Люди тебя любят, несмотря на то, какой у тебя противный характер. Торрис вывалила конфеты ей на кровать с видом все еще обиженной персоны, но Розита знала, что Кам очень отходчива, поэтому утянула ее к себе на кровать, и до конца посетительского часа они объедались конфетами и болтали без умолку. Об учителях, ссорах однокурсников, Сириусе Блэке и его письме, Камилла единственная о нем знала, расставание Алекса и Дафни, причина неизвестна. Оба сейчас показательно друг друга не замечают, приезде в Академию Читы Фламилли скором рождественском бале, на который Камиллу уже пригласил Еханес, и все было хорошо. Рази, тебе тут письмо пришло от нашей чемпионки Флёр Делакур. Там сейчас такая неразбериха творится, просто ужас, лучше почитай сама. Камилла передала ей письмо. Когда оно? Мадемуазель Торрис, прекратите, пожалуйста, сплетничать с Поттер и разлеживаться на ее кровати, и идите к себе в башню. Розали нужно отдыхать, лекарь как всегда возник перед ними, словно черт из табакерки со своим привычным невозмутимо уставшим лицом. Рази внутренне застонала. Это он специально, честное слово. Уже ухожу, месье, ответила Торрис и взмахом палочки уничтожила все фантики от конфет. А ты, Рази, хотя бы тут ничего не испорть, вечно ты чудачишь. Воистину, мадемуазель Торрис, я говорю это еще с первого курса, когда она подожгла торшер, но кто же меня слушает? Лекарь печально развел руками. Рази закатила глаза. Камилла покатилась со смеху. Дурдом. Дорогая Рази, надеюсь, у тебя все хорошо и ты не умерла за мое непродолжительное отсутствие под градом неприятностей, которые ты приманиваешь, как магнит. Хотела бы я сказать, что чувствую себя воодушевленной после выборов чемпионов, а я тебе говорила, что меня выберут. Я теперь чемпионка от Шармбатона. Фанфары в мою честь, но дело в одной неприятности. Маленькой, незрелой неприятности в лице четвертого чемпиона от Хогвартса. Четвертого, ты представляешь, я может чего-то и не понимаю, но турнир трех волшебников из трех разных школ, а не трех и плюс один. Или школа-принимательница имеет право нарушить правила, и ведь я бы поняла, если бы взрослый, нормальный чемпион, но кубок выбрал какого-то маленького мальчика 14 лет. Угадай, кого? Невилла Лонгботтома. Твою замену в титуле убийцы Волдеморта. Скажу только одно. Раньше я не понимала, как ты, будучи годовалым ребенком, могла уничтожить темного лорда столетия, а теперь понимаю, что по сравнению с ним, ты бы сделала это щелчком пальцев. Не представляю, как он переживает турнир. После церемонии выбора он чуть не расплакался, когда на него налетел Каркаров с претензиями, варвары. Отчасти жалко мальчишку. Ребенок еще совсем. Из хороших новостей. Замок очень красивый. Он древнее Шармбатона и построен в X веке. Так волшебно. Необыкновенная атмосфера раннего средневековья. Я даже почти поверила в легенду про Мерлина. Виды на Шотландское Нагорье впечатляющие. Озеро такое же, как у нас, только с огромным кальмаром. Представляешь, впервые такое вижу. Очень много атрибутики факультетов школы. Здесь их 4, но, как я заметила, они не очень дружные. Красные и зеленые постоянно задирают друг друга, а синие и желтые либо смеются над ними, либо живут сами по себе. Я сидела за синим столом, и они мне очень понравились. Директор Альбус Дамблдор очень необыкновенная личность, тебе бы понравился, мне кажется, вы чем-то похожи. Еще один интересный момент. Здесь, наверное, никогда не видели Вейл, потому что я такого количества внимания никогда не получала. Мальчишки чуть челюсти не вывернули, когда я проходила мимо, а рыжеволосый друг Лонгботта мои слова вымолвить не мог, когда я попросила передать Буэбис. Популярнее меня только Виктор Крам. О Дурмстранге напишу в следующем письме. Знаю, что ты хотела услышать о Хогвартсе, школе, в которой ты могла учиться. Надеюсь, ты не расстроилась. Флёр Делакур. П.С. Спасибо за шарф, в Шотландии ужасный холод. За свое своевольное приключение на метле Рази Поттер получила 2 недели отработок у мадам Гюсса, слава Лизе, и вечную славу у Сорвиголовой Академии, потому что даже старшекурсники так безбожно не нарушали правила и не вляпывались в такие глупые ситуации. Рази, немного смущаясь, втайне наслаждалась таким вниманием. На нее и раньше обращали слишком много внимания, отчасти из-за Волдеморта, отчасти из-за Парсилтонга, и Рази ненавидела это, а теперь, когда в нее тыкали за ее шалости, а не за убийство или Парсилтанг, Рази могла жить спокойно. Впрочем, не все считали ее поведение нормальным. Рази деликатно отмахивались от нравоучений учителей и недругов, но вот к Амарит она прислушивалась. «Ты же понимаешь, что тебя чуть не исключили?» Амарит оторвалась от кропотливой работы с нотной тетрадью и удручающе посмотрела на развалившуюся на кровати Рази. В тот вечер она сбежала в комнату Квиен с помощью мантии-невидимки. Глаза у Амарит были большие и грустные, и Рази боялась смотреть в эти глаза, потому что перед ней Рази было стыдно сильнее всех. «Я уже не говорю про то, что ты чуть не покалечилась». Рази тяжело выдохнула и прекратила созерцать репродукции Мони в золотистых рамках. В башне небо было очень светло и просторно, и воздух тут всегда был свежий, в то время как в солнце иногда было душно и жарко. В тот момент я об этом не думала, я всего лишь хотела покататься на метле. Это не так опасно. Амарит тяжело вздохнула, словно бы устала объяснять Рази ее недостатки, отложила в сторону карандаш и легла рядом с Рази. Поттер уткнулась носом в священные 27, стараясь отыскать информацию о Малфоях и Слизерине. Долгое время Амарит молчала, словно вспоминая что-то, а потом заговорила внезапно осипшим голосом. «Именно поэтому я ушла из солнца на первом курсе», — выдохнула она, и Рази внезапно оторвалась от книг и повернулась к ней. Рази знала, что Амарит распределили на ее факультет, но она сразу же перевелась. Поттер даже помнила кровать, которую ей выдели в их спальне. Амарит никогда об этом не рассказывала, и Рази уже отчаялась услышать от нее причину. «Мне не нравится их идеология и правила. Конечно, факультеты Шармбатона позиционируют себя мягкими границами, и ты можешь быть кем захочешь на любом факультете, но солнце, оно слишком яркое, слишком громкое, слишком амбициозное для меня. Все солнышки рвутся в свет, любит, чтобы на них обращали внимание. Я не знаю, поймешь ты меня или нет, потому что ты, Рази Поттер, идеально для факультета солнца, но, я люблю спокойный образ жизни, музыку и искусство и ненавижу дуэли и заклинания. Они порождают насилие, а я слишком нежная для всего этого. Я люблю небо, пусть и на нем учатся Дафни и прочие не очень приятные личности». Амарит замолчала, и на ее лице растеклась акварелью спокойная, расслабленная улыбка. Так улыбаются только когда высказали тайну и наконец-то успокоили душу. Рази долгое время не знала, что сказать. Исповедь Амарит очень тронула ее, и Поттер просто не могла подобрать слов, чтобы высказать, как же права Амарит в своих суждениях. Вьен, розовая девочка, на самом деле была самым добрым и чувствительным человеком из всех, и солнце просто бы сожгло ее, а небо, оно безгранично и любит творческих людей. Вместо слов она крепко обняла подругу. Тем временем в Шармбатоне начался несвойственный ему ажиотаж. Объявили о премьере рождественского бала, традиционного праздника в Сочельник. В этом году его совместили с празднованием турнира, поэтому масштаб празднества обещал быть грандиозным. Как только месье Шер объявил о начале подготовки, Шармбатон взорвала праздничная атмосфера и никого не волновало, что до бала еще целый месяц. Девочки столпились в кучке и все перемены листали каталоги с праздничными мантиями и платьями, тут и там вспыхивали споры о фасоне, цвете и украшениях. По замку летали голубоватые письма и розовые сердечки с приглашениями, то и дело врезаясь в невинных учеников. Мадам Розамунд выращивала зимние розы и лилии, и каждый день с кустов пропадали охапки свежих цветов. Каждый Ромео считал своим долгом пригласить свою Джульетту букетом. Мальчики старались делать вид, что все происходящее их не волнует и ходили по замку, гордо задрав нос. Но их розовые щеки и глаза, полные смущения, когда они приглашали девчонок, выдавали их истинное состояние. Замок превратился в море смущенных улыбок и смешков, и Рази чувствовала, что скоро покроется розовой пылью от открыток и пропитается цветочным запахом. Как главная бунтарка, Рази должна бы претить такая атмосфера, но честно, Поттер очень любила праздники и красота бала напоминала ей лавандовый фестиваль. Она уже обсудила платье с Амарит, их главным кутюрье, и успела получить парочку приглашений, от которых вежливо отказалась. Недавно сквозь отрицание она приняла один очень важный факт, который полностью изменил ее мировоззрение. Поняла, когда почувствовала теплую мальчишескую ладонь на своей, почувствовала запах пергамента и свежей мяты, утонула в лазоревом море его глаз и увидела смех на его губах. Она влюбилась в Алекса Фурнье, сильно, быстро, крепко, изнывающе до боли в сердце, глубоко и прекрасно. Она захлебнулась этими чувствами и каждую его улыбку встречала с гулко бьющимся сердцем. Но подойти и пригласить на бал боялась. Между ними лежала огромная пропасть трехлетнего непонимания, ссор и обид, недавнего расставания Алекса с Дафни, и Рози не знала, как преодолеть эту пропасть. Поэтому пока она просто была ему другом, а на бал она может пойти и одна. Фамилия Малфой образована от старофранцузского вероломства. Примечание к части. Дорогие мои читатели, во избежание вопросов о поведении Рози, хочу сказать, что полет на метле и сломанная рука – это отсылка ко второй книге, когда Гарри сломал руку во время матча по квиддичу. Этот отрывок был необходим, а ее отчасти эгоистичное поведение обусловлено ее импульсивностью, которая присутствовала и в Гарри. Стоит вспомнить все ситуации, когда Гарри действовал, не подумав. Но я все равно надеюсь, что вам понравилась эта глава. Также хочу предупредить, что из-за экзаменов новые главы будут задерживаться, но к лету я обещаю выкладывать в обычном режиме. Глава 34. Чемпион. Невилл с бешено стучащим сердцем зашел в палатку чемпионов. Прошел уже месяц соглашения судьбоносной новости о том, что Лонгботтом по какой-то дурацкой причине стал четвертым участником в этом турнире, чего никогда не случалось в истории. Невилл в который раз думал, что судьба и магия издеваются над ним слишком сильно. За прошедшие годы учебы он столько пережил, что вполне заслужил отпуск где-нибудь в оранжерее рядом с редким видом кактусов. Но четвертый курс грозил стать самым отвратительным за все его годы. Сорванный пожирателями смерти чемпионат по квиддичу летом, где его чуть не затоптали, а потом обвинили в создании черной метки, его, Невилла, которому с трудом удается агуаменти, постоянные придирки от бабушки, которая называла его болваном и простофилией за то, что он постоянно попадает под раздачу. Невилл с грустью вспоминал, что перед турниром бабушка как раз успокоилась, а потом его обвинили нежеланным чемпионом от Хогвартса. Леди Августа прислала ему самый страшный и неловкий за всю его жизнь вопиллер, от которого Невилл чуть не сгорел от стыда. Рон, его лучший друг, перестал с ним разговаривать из-за чемпионства, потому что думал, что Невилл на самом деле кинул свое имя в кубок. Лонгботтом чуть не набросился на друга с кулаками, когда услышал это, а потом долго утирал подозрительно хлюпающий нос в ванной, пока весь факультет веселился и радовался. Невилл ненавидел внимание и пугался людей хуже, чем дементоров. Теперь же кроме титула победителя Темного Лорда, он еще стал участником турнира. И что ему теперь делать? Как выжить на турнире, на котором умирали люди? Как ему, 14-летнему слабаку, состязаться с семикурсниками? Остальные, казалось, об этом не задумывались. Фред и Джордж устроили вечеринку в его честь, одногруппники его поздравляли и желали победы, некоторые, особенно хаффлпаффцы и слизеринцы, смеялись и издевались над ним. Малфой даже значки придумал, Лонгботтом туфяк, и поспорил на то, сколько Невиллу продержится на арене, больше 5 минут или нет. Втайне Лонгботтом с ним соглашался, он тоже не знал, выдержит ли 5 минут наедине с драконом. Слава Мерлину, у него все еще остались Гермиона и профессор Муди, которые придумали ему замечательный план, как выжить и даже уйти с арены с призом. Сначала Невилл попытается ослепить дракона Канью Квинтусом, заклинанием, которое посоветовал ему мистер Блэк, потом по предложению Муди Невилл приманит манящими чарами корзинку сон травы, сильнейшего снотворного, которое тут же усыпит дракона, и он заберет приз. Конечно, Муди предложил ему и приманить метлу, но когда услышал, что Лонгботтом боится высоты и лучше всего разбирается только в травологии, чуть не пришиб его своим посохом. А что делать, если Невилл всегда любил копаться в земле, а в заклинаниях лажал? Он и сейчас не уверен, что у него все получится. Первым Невилл заметил бледную Флёр Делакур, чемпионку Шармбатона, которая в день распределения высокомерно бросила на него колкий взгляд и назвала маленьким мальчиком. Сейчас вся ее самоуверенность и спесь исчезли, показывая лицо испуганной ведьмы. Странно, вейлы ведь не должны бояться огня. Рядом с Делакур нервной походкой вышагивал хмурый Виктор Крам, у которого Рон так и не попросил автограф. Рядом с Невиллом стоял побледневший Седрик Дидгари, настоящий чемпион Хогвартса. Увидев Невилла, он попытался скомканно улыбнуться, но мальчик заметил страх в его глазах и нервно поджатые губы. Невилл увидел такое лицо в зеркале всю свою жизнь. «Привет, Невилл!» – радостно воскликнул Бэгмин. «Входи, входи! Чувствую себя как дома!» Бэгмин был одет в старую мантию с черно-желтыми, как у осы, полосками. Толстый, веселый, он выглядел карикатурой в окружении бледных напряженных чемпионов. Невиллу он не понравился еще с чемпионата, Бабушка дурно о нем отзывалась. «Итак, все в сборе, и я сейчас сообщу вам, что делать», — бодро заявил Бэгмин. «Когда зрители соберутся, я открою вот эту сумку». Он поднял небольшой мешочек из красного шелка и потряс им. «В ней копии тех, с кем вам предстоит сразиться. Все они разные. Каждый по очереди опустит руку и достанет, кого ему послала судьба. Ваша задача – завладеть золотым яйцом. Венгерская хвосторога, валлийский зеленый, китайский огненный шар и шведский тупорылый дракон». Невилл упомнил их наперечет, их огненные изображения в темноте субботней ночи отпечатались у него на сетчатке, настолько он испугался, когда осознал, что именно им выпадет на турнире. Невилл сглотнул, убирая капли пота со лба. Его неудобная красно-черная форма была узкой и не рассчитанной на такого пухлого участника, как Невиллу. Седрик кивнул, дав понять, что понял, о чем речь, и вновь принялся ходить по палатке. На секунду он столкнулся взглядом с Лангбаттомом, молчаливо благодаря за то, что Невилл сквозь робость и стеснительность предупредил его о драконах. Флёр и Крам не шевельнулись. Может, в обморок боятся упасть? Невилл был близок к этому, его колени опасно дрожали, а голова кружилась. Но в отличие от него они-то здесь по собственной воле. Очень скоро послышался топот множества ног. Зрители шли, шутя, смеясь, возбужденно переговариваясь. Они казались Невиллу чужаками, насмешниками, которые хотели понаблюдать за его провалом. Тем временем Бэгмин развязывал шелковый мешочек. Флёр достался валлийский зеленый, самый неопасный из всех драконов, Краму, китайский огненный шар, медленный, но с большим огненным потенциалом, Седрику, шведский тупорылый, и Невилл чуть не свалился в обморок. Он знал, кого сейчас достанет. Самый жестокий дракон из всех, предупреждал его Хагрид, самый опасный и сильный. Миниатюрная венгерская хвосторога ущипнула его за палец, и сердце Невилла обреченно упало вниз. «Вечно все шишки мне», — отчаянно прошептал он старую фразу, «Малфой прав, я не протяну там и 5 минут». Его должны были вызвать на арену самым последним. Невилл скукожился на скамейке и с силой сжимал руками свои льняные волосы, мечтая их вырвать от горя. Он умрет на этой арене. Все эти годы, с младенчества и до турнира, судьба толкала его на смерть. Он должен был умереть тогда, в 81-м вместе с родителями от заклинания сами знаете кого, но магия каким-то неведомым способом спасла его. Тролль, Василиск, Дементоры, Оборотни, Снейп, даже чокнутый Малфой, все пытались прикончить его и сжить со свету, словно заканчивая то, что темный лорд не сумел в его младенчестве. Но Невилл пережил их всех, да, с разорванной на клочки душой, расшатанной психикой, но он смог пережить это. Но дракон, Невилл Лангбаттом, всеми почитаемый мальчик, который выжил, превратится в пепел. На арене сражались другие участники. С каждым криком толпы, ревом дракона или грохотом, Невилл терял уверенность в своих силах и успешности плана. А если он не сможет прицелиться дракону в глаза, чтобы ослепить его, тогда он умрет. Будет ли бабушка его оплакивать, разочаруется ли в нем? Он ведь обещал быть сильным и достойным своих родителей. Папа бы рассердился, если бы увидел его такого сейчас, сломанного и разрыдавшегося, как маленькая девчонка. А мама бы поняла. Наконец вызвали его. Невилл поднялся на ватных ногах, смутно осознавая происходящее. Паника разъедала мысли, спутывала в клубок дьявольских силков, и Невилл никак не мог перестать дрожать и нервно вздрагивать. Он слышал, как шумят зрители на трибунах, и от этого становилось тошнее. Если он опозорится перед таким количеством людей, он упросит бабушку перевести его на домашнее обучение. А если умрет? Невилл тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. Муди сказал ему сосредоточиться и не поддаваться панике. Невилл должен слушать советы преподавателя, чтобы выжить. В конце концов, лучший аврор страны дурного ему не посоветует. Послышался свисток. Невилл сделал глубокий вдох и вышел на арену. Яркий полуденный свет обжег ему глаза. Невилл сморгнул слезы и осмотрелся. Арена находилась на углублении, заваленная камнями и щебнем. Там и тут виднелись прожженные следы от огня. На высоких трибунах громоздились болельщики из всех школ и приглашенные гости. Невилл заметил родных гриффиндорцев, болевших за него, слизеринцев с их тупыми кричалками, директоров и судей. При виде спокойного образа директора Дамблдора Невилл немного успокоился, но сердце все равно билось, как сумасшедшие. Все предстало перед ним как в цветном сне. В другом конце арены, как огромная курица на яйцах, восседала хвосторога. Крылья полураскрыты, свирепые желтые глазки уставились на злоумышленника. Громадный чешуйчатый хвост, как у ящера, и весь в пиках, бьет по промерзлой земле, оставляя глубокие, метровой длины следы. Зрители шумят невообразимо. Невилл с ужасом глянул на хвосторогу, а потом на болельщиков. Зрение у него всегда было хорошее, и он мог разобрать воодушевленные лица друзей, Фреда и Джорджа, громко скандирующих, что мальчик, который выжил, выиграет турнир, Малфой и его нахальное лицо, смешки его друзей. Не больше 5 минут, Невилл не продержится. Паника затопила его сознание. Сотни лиц ожидали от него чего-то невероятного, могущественного колдовства, на которое он никогда не был способен. Победитель Волдеморта лицом к лицу с разгневанным драконом. Невиллу хотелось истерично рассмеяться, если бы мышцы лица не одеревенели, превратившись в испуганную маску. Он не мог пошевелиться, настороженно рассматривая хищные глаза хвостороги, ее скользкий язык, убийственные клыки. Ноги будто бы приклеили к камню, а в него бросили ступифой. Хвосторога смотрела на него, и Невиллу казалось, что с каждой секундой петля на его шее затягивается все сильнее. Сейчас она бросится на него, и он умрет, и никакой Волдеморт до него не доберется. Где-то рядом хохотал Малфой, и его громогласное, склизкое «неудачник» отдавалось у Невилла в ушах. Что ж, это наш чемпион прирос к земле, или мальчик, который выжил, поразит нас особой тактикой, раздавался сквозь вату голос Бэгмина. А потом что-то привлекло его внимание на трибуне. Огромный плакат со скаленным в реве львом золотился на бумаге, а ярко-алые слова всплывали фейерверком. «Вперед, Невилл, у тебя все получится, мы верим в тебя». У Невилла вырвался облегченный вздох. Его лучший друг Рон и его сестра Джин не держали плакат и радостно махали ему гриффиндорскими шарфами. Рон, его друг, перестал на него обижаться и теперь поддерживает вместе со всеми. А Джин, не храбрая Джинни, выдержавшая того, кого нельзя называть, и его влияние. Невилл внезапно укорил себя за слабость. Джинни в тайной комнате было в 100 раз хуже, и не Невиллу сейчас жаловаться на несправедливость судьбы. Он должен выжить и выиграть, хотя бы ради Джинни. Предельно сосредоточился. Это единственное спасение. Невилл постарался собрать в себе всю храбрость и вскинул палочку. Хвосторога оскалилась, словно понимая его намерение. Первая часть плана – Конъюнктивитус, чтобы ослепить ее. Конъюнктивитус! Заорал Лонгботтом, и желтый луч заклятия сорвался с палочки. Он старался целиться ей в глаза, но из-за дрожи промахнулся. Проклятие пролетело рядом с ее головой, задевая по касательной. Дракона это разозлило. Она свирепо взревела и взмахнула крыльями, намереваясь разорвать его в клочья. «Какой хороший ход, мистер Лонгботтом, жаль, что провальный. Как мы помним, Седрик Диггори поразил своего дракона тем же заклинанием. Серые камни крошились под ее лапами, и Невилл со страхом представил, как крошатся его кости. Хвосторога раскрыла пасть, и ослепительно яркий, как волосы Уизли, столб огня вырвался по направлению к нему. Невилл вовремя спрятался за огромный камень, огонь ударился в него, и мальчик почувствовал, как нагрелся камень. Воротник костюма противно давил на горло, а духота заставила его обливаться потом. Невилл попытался еще раз. Он неожиданно выскочил по правую сторону камня и выпустил заклинание прямо в глаза драконихе. Та нечеловечески взревела. Содрогаясь, ее хвост лихорадочно долбил по камням, отбрасывая во все стороны щебенку. Вспыхивали защитные щиты у трибун. Невилл не успел порадоваться удачному заклинанию. «Пора приступать к плану профессора Муди. Акция корзина с сон травой», — взревел он. Манящие чары они с Гермионой тренировали всю неделю под наблюдением профессора. Корзинка из рук Гриффиндорки плавно спикировала к нему в руки. Невилл чуть не выронил ее, когда хлесткое плетение обожгло руки. Он не мог слажить именно здесь, это ключевой этап плана. Что же это? Какая-то трава. Очень оригинально, мистер Лонгботтом. Еще никто не догадался воспользоваться дополнительными средствами. Невилла затошнило от нервов. На корзину со снотворным был наложен легкий щит от Аластера Муди, чтобы Невилл не заснул вместе с драконом. Зрители молчали, наблюдая за ним, а может, Невилл уже просто не слышал их. Сердце нервно скакнуло. Он забыл заключительный этап. Сон-трава должна как-то попасть к хвостороге, но как? Кинуть? Не долетит. Может, снять щит сейчас и закрыться рукавом костюма? Невилл вспомнил статью из семейного травника. От сон-травы можно спастись только очень сложным заклинанием. Может, Гермиона и говорила о нем, но Невилл напрочь забыл. Мерлин, почему же он такой неумеха? Почему он всегда забывает все самое важное? Невилл во все глаза смотрел на беснующуюся хвосторогу. Что делать? Как спастись? Мистер Лонгботтом опять замер. Тролль, Нев! Сквозь щит закричал ему Рон своим громким, ломающимся голосом. Невилл сморщился. О чем он? Какой тролль? Он что, хочет, чтобы Невилл тролля наколдовал? Это же невозможно. Даже Гермиона на такое не способна. Гермиона и тролль. Внезапная догадка вспыхнула в голове Невилла. Тролль, которого они с Роном победили на первом курсе, когда пошли спасать Гермиону. Они подняли в воздух его дубинку Левиасой. Гермиона учила его заклинанию. Левиаса, а не Левиаса. Невилл улыбнулся и поклялся, что купит им по мешку шоколадных лягушек, когда это закончится. Невилл взмахнул папиной палочкой, и камни полетели в сторону хвостороги, обломки как раз впечатались ей в морду, и дракониха развернулась к нему, неистово вереща. Пасть ее раскрылась, готовясь выпустить новую порцию огня. Невилл немедленно ни секунды поднял в воздух корзину с сон-травой и, надеясь, что щит спадет при столкновении с огнем, запустил ее прямо в ноздри хвостороги. Присмыкающаяся взревела, почувствовала столкновение и выпустила тучу огня. Невилл не успел пригнуться. Огонь задел его левую часть. Нога, часть живота и рука вспыхнули нестерпимой болью. Одежда на нем загорелась, и Невилл почувствовал запах паленой кожи и ткани. Невилл вскричал от боли и упал на землю. Огонь прошелся по каждому его нерву, выворачивая наизнанку. Беспощадно хотелось сорвать с себя кожу, чтобы прекратить пытку. Из горла вырвался страшный хрип, словно туда залили расплавленный металл. Невилл с криком отодрал прилипшую одежду на ноге. Красно-желтая пленка поврежденной кожи вспенилась, белые нарывы усеяли кожу, а пузыри и обгоревшие волосы источали отвратительный запах. Невилла чуть не стошнило, и он благоразумно здоровой рукой накрыл ногу плащом от костюма. «Мерлин, помоги мне!» Он отполз за камень и посмотрел на хвосторогу. План Муди удался, одно радует. Дракониха заворочилась из стороны в сторону, ее морду усеивали обгоревшие цветы сон-травы и несколько попало в пасть. Хвосторога слабо зарычала, а потом с громким звоном упала на землю. Все было кончено. Акция «Золотое яйцо». Приз прилетел ему в руки, но это было уже неважно. Боль забирала его в свои объятия, он больше мог сдерживаться и заплакал. Горячие слезы заструились по грязному лицу. Ему было очень больно. Нестерпимо жгло и пульсировало. Невилл почувствовал слабость и понял, что скоро потеряет сознание. Благодаря дементорам он научился определять это состояние. Потрясающе. Просто потрясающе. Такого зрелища я еще не видел. Надеюсь, наш избранный не убил дракона. Последнее, что смог услышать Невилл, прежде чем темнота поглотила его. В его руках играло отбликами на солнце золотое яйцо. Он выиграл, а остальное было неважно. С туго перебинтованными белым бинтом ногой и рукой Невилл Лонгботтом смеялся над своим другом, которого МакГонагалл заставила танцевать. Рон покраснел, слился, как хамелеон, с цветом своих волос и неловко пытался положить декану руки на талию. Невилл бы пожалел друга, если бы эта картина не была такой смешной. Фред и Джордж, прекратив играть во взрывные карты, похохатывали над братом и шутили о том, что Рон с МакГонагалл неплохо смотрится. Невилл смеялся и чувствовал необъяснимую радость от того, что все заняты будоражащей новостью о Бале и не смотрят на него, как на Локонса на втором курсе. Обожание и восторг после долгих лет недоумения и шуток казались очень фальшивыми и неправильными. С тех пор, как он пережил первое испытание, ученики перестали относиться к нему, как к лгуну, и теперь смотрели на него, как на второе чудо света. Даже хаффлпаффцы теперь с ним нормально беседовали, чему Невилл был ужасно рад. Его однокурсница с этого факультета, Ханна Аббот, нравилась ему, потому часто помогала с заданиями и была его партнером на травологии. Невилл даже думал пригласить ее на святочный бал, но боялся. Зачем ей, красавице-блондинке, идти с таким недотепой на бал? Наверняка ее уже кто-нибудь пригласил. Тот же Финч Флитчли, который крутится вокруг нее, словно приклеенный. Приближается святочный бал, традиционная часть турнира трех волшебников. На балу мы должны завязать с нашими гостями дружеские и культурные связи. Бал для старшекурсников, начиная с четвертого курса, хотя, конечно, вы имеете право пригласить бального партнера из младших курсов. МакГонагалл наконец отцепилась от Рона. Тот облегченно вздохнул и с Нитчем поспешил к нему на скамейку, лицо у него было такое, словно он получил пожизненную отработку у Снипа. Невилл же преспокойно сидел на скамейке, ожоги его не зажили. «Клянусь мечом Гриффиндора, это ужасно», — заскулил Рон. «Я ненавижу танцевать. Теперь понятно, почему мама прислала мне эту уродскую мантию». Невилл хмыкнул. Мантия Рона на самом деле была не первой свежести. Его дядя Эндрю носил похожую, а ему почти 120 лет. «Ты придумал, кого пригласить?» — спросил его Невилл, жутко смущаясь. «Может, все-таки позвать Ханну?» — играла медленная музыка. Декан выгнал остальных гриффиндорцев танцевать, ну, или в их случае, просто топтаться на месте, пока МакГонагалл не рявкнет на них, чтобы они хоть что-нибудь сделали. Невилл бы тоже потанцевал, если бы нога не болела, бабушка как-то учила его в далеком детстве. «Не, да и не хочу я», — отмахнулся Рон, но при этом покраснел. И часа не прошло, как объявили о бале, а они уже хихикают и сбиваются в стайки. «Как их пригласить-то?» Невилл мысленно согласился. «Пригласить на бал девушку. Страшнее ничего не придумаешь. Лучше уж снова сразиться с драконом». Ожоги противно заныли только при одном воспоминании. «Нет уж, тогда лучше девчонки. Ханну можно подкараулить в теплице. Главное, чтобы ее никто не пригласил. Или вообще пойдет один. А ты позови МакГонагалл, братишка». Рядом появилась рыжая макушка Фреда. «Она-то не хихикает. А давай мы за тебя спросим, а что, если она превратится в кошку? Сможешь ее погладить?» С насмешкой подмигнул ему Джордж. Рон чуть не взорвался. Невилл прикрыл смех за фальшивым кашлем. «Да пошли вы!» – беззлобно кинул им Рон. «Оу, наш Ранни-пусечка обиделся!» – засюсюкали близнецы, а потом под шквал громкого смеха отправились в сторону квиддичной команды. Анджелина Джонсон, Алисия Спиннит, Кэти Белл и Меган Стюарт, ловец, что-то весело обсуждали. Невилл успокаивающе похлопал друга по плечу. «Давай пойдем одни», – отчаянно предложил ему Рон, закрывая страдальческое лицо руками. Невилл пожал плечами. «С одной стороны это проще. Не нужно приглашать девчонку, а с другой, ну стыдно же. Вы, Лонгботтом, один не пойдете точно. Вам нужен партнер». Вдруг раздался голос Минервы МакГонагалл рядом с ними. Невилл чуть не подскочил. Из-за немагической формы декан умело передвигаться очень быстро и неслышно. «Как это?» – пролепетал Невилл. Профессор подозрительно глянула на него, как будто ожидала насмешки. «Партнеры для святочного бала», — сказала она строго. «Другими словами, партнеры для танца». У Невилла внутри что-то ёкнуло и оборвалось. «Ну почему всегда так? Партнеры для танца?» Он покраснел до ушей и поспешно прибавил. «Но мы с Роном решили пойти одни». Уизли все еще прятал лицо в ладонях и тяжело вздыхал. МакГонагалл окинула его критическим взглядом. «Придется вам найти их». Профессор опять стала сердиться. В Хогвартсе существует традиция. Бал открывают чемпионы в паре с выбранным партнером. Но ведь ничего не случится, если я пойду один. Я даже танцевать не люблю, соврал он. Такова традиция, твердо заявила профессор МакГонагалл. Ты чемпион Хогвартса и будешь делать то, что положено его представителям. Так что подумай, пожалуйста, о партнерше. Но я... «Ты слышал, что я тебе сказала?» Недопускающим возражения тоном проговорила МакГонагалл. Невилл покорно кивнул. Рон Уизли тяжело застонал. «Придется им искать партнерш». Ближе к рождественским каникулам Хогвартс превратился в бедлам. Девчонки, которых оказалось очень много в стенах замка, лихорадочно шептались, шушукались, сбивались в огромные кучки и хихикали, когда любой мальчик проходил мимо них. Шепотки о косметических чарах, красивых мантиях, советы, как пригласить девчонок на бал, страхи, что самых красивых партнеров уже пригласили, наводнили Хогвартс, как наводняла всяким бредом свои статьи Рита Скитер. Невилла, имеющего славу избранного и чемпиона турнира, уже пригласили две девочки, его однокурсница Сьюли и неизвестная пятикурсница раза в два больше него. Невилл с непривычки и робости отказал им, отчего Рон хохотал над ним весь урок трансфигурации. Казалось, что все вокруг уже обзавелись девушками. Симус пригласил Лаванду, Дин какую-то Ривенклавку, Гермиона обзавелась каким-то таинственным ухажером, даже у Малфоя была пара, Панси Паркинсон, хотя Невилл даже под страхом смерти с ней никуда бы не пошел. Правильно Рон называл ее мопсом. Недавно она заколдовала Гермиону, и у той стали расти зубы, как у бобра. Удивительно, но приглашали все факультеты по-разному. Гриффиндорцы старались сделать это в людном месте, совершенно не чураясь чужого внимания. Хаффлпаффцы отправляли друг другу самодельные валентинки приглашения, ривенклавцы приглашали, как самые обычные люди, отводили в сторону и спрашивали максимально серьезным тоном, а слизеринцы вообще прилюдно не приглашали, По крайней мере, Невилл и Рон никогда не видели. Рон шутил, что они, наверное, тянули в своих подземельях жребий, какая змея кому достанется. Невилл считал эту шутку грубой. Он лично видел, как приглашал Дафну Гринграсс Теодор Нотт. На выходных они втроем, Невилл, Рон и Гермиона, сидели в избушке у Хагрида и попивали чай из огромных кружек. Они пришли поговорить о новых статьях Скитера и упрашивали, чтобы на уроках по уходу больше не было соплохвостов. Она выпытывала все, что можно про Невилла и Розали Поттер, продолжал Хагрид, понизив голос. Я ей сказал, что мы с Невиллом друзья с того самого дня, как я тебя у поезда встретил и спас, когда ты чуть с лодки не навернулся. Вы ни разу не пожалели об этом? Спросила она и прибавила. А он ни разу не оскорбил вас на уроках? Я ответил, ни разу. У нее даже лицо скривилось. Хотела, наверное, услышать, что ты, Невилл, отпетый негодяй. Конечно, хотела. Бросила Гермиона куски драконьей печени в большой металлический таз и опять взяла нож. Кусков явно мало. Сколько можно писать о маленьком храбром герое-мученике? От таких статей мухи дохнут. Лучше писать о отношениях 14-летней девочки. Гермиона болезненно реагировала на Скитер после нескольких статей о ней и Кроме. Потому, как она резала печенку, можно было заметить, что Гринджер еле сдерживалась, чтобы не всадить этот нож в ужасную журналистку. Ищет новый подход к любимой теме, мудро заметил Рон, снимая скорлупу с яиц саламандры. Она, верно, ожидала услышать, что Невилл, несовершеннолетний преступник с мозгами набекрень. Но это же не так, простодушный Хагрид был потрясен. Ей бы взять интервью у Северуса Снейпа, мрачно заметил Невилл, перетирая тыкву в пюре. Вот уж кто снабдил бы ее вожделенным материалом. С первого дня появления в школе Лонгботтом только и делает, что портит школьное имущество и раздражает людей своей непроходимой тупостью. Это он так сказал? Поразился Хагрид. Ага, хмыкнул Рон, это еще кратко. За 4 года обучения он что только Неву не наболтал. А Малфоя так, любимчика своего, защищает. Вот бы его Муди в хорька превратил. Ну и ну, ребятки, не знал, что Снейп над вами так издевается. Они просто ничего не учат и бездельничают. Саркастически припечатала Гермиона с другого конца стола. Эй, возмутился Рон и кинул в подругу куском скорлупы. Синеватая пластинка застряла в ее курчавых волосах. А профессор Муди как вам, нравятся уроки? Он офигенно крут. Столько заклинаний нам показал, восхитился Рон. Невилл согласно закивал и продолжил. И он помогает нам, даже иногда слизеринцев штрафует, когда они к нам цепляются, и снимает кучу баллов. А еще именно он помог мне с первым испытанием. Невилл подумал, что Муди его любимый учитель после Ремуса Люпина. Но он показывал нам непростительные, сказала Гермиона. Невиллу тогда плохо стало. Да вы что, ребятки, неужто на самом деле? Невилл провалился в воспоминания того дня. Это был первый урок, и профессор впечатлил их запрещенной магией, за которую сажают в Азкабан. Лонгботтому до сих пор было плохо, когда он вспоминал это. Желтоватая империя, полностью лишавшая воли, красная, как кровь, круция, разрывающая паука на части от боли, и пустое, безмолвное убивающее, зеленый луч Авады Кедавры. Скольких людей убило это проклятие, как часто видели эти лучи мама и папа, когда сражались на войне. У Невилла заболел шрам на шее, когда паук умер, и Невиллу стало страшно. Лонгботтом все же смог найти Ханну одну в теплице. Это было после уроков в пятницу, оставалось совсем немного до святочного бала, и шумиха насчет пары поднялась еще сильнее. За это время его уже пригласили куча девчонок, пялились на его шрам, и Невилл всем отказал. Ханна и ее мозолистые от работы руки и светлые в кудряшках волосы были ему милее. В третьей теплице было душно. Амазонской киверии с мясистыми болотными листьями и ведьминскому чертополоху нужна была влага, чтобы зацвести. Пара по травологии закончилась. Рон убежал приглашать какую-то девчонку, а Невилл остался следить за Ханной. Она всегда оставалась после уроков, чтобы помочь мадам Спраут. Мальчик с нервным вдохом наблюдал, как ловко она пересаживает саженцы и прищипывает верхние почки, и думал, что Ханна очень красивая, когда работает, прямо как его мама в саду на последней своей фотографии. Мадам Спраут, посмеявшись о чем-то с девочкой, ушла по своим делам, напевая песню Селестины Уэрлок, а Невилл подошел к Ханне. Сердце его гулко колотилось, а внутри словно сражалась маленькая армия. Подойти или позорно сбежать? Ханна, привет. Аббат обернулась к нему, одаривая теплой улыбкой, как это умели только хаффлпаффцы. словно жидкого солнца глотнул. «Привет, Невилл, ты к мадам Спраут?» «Нет, я к тебе», — смущенно промямлил он, потирая носком ботинка влажный пол. «Ау», — Ханна покраснела, наверняка догадалась, зачем он пришел. «Я ох ты б хотела пойти со мной на бал», — скороговоркой выпалил он, жутко волнуясь. Рядом капали капли с листьев деревьев. Если бы все было не так неловко, то обстановка не была бы такой нервной. «Что?» — переспросила Ханна. Невилл мысленно застонал. «Ты бы хотела пойти со мной на бал?» Ханна замялась на секунду, и ее лицо украсило стыдливое выражение. Она неловко взглянула на него и отложила секатор и только что срезанный побег. «Мне очень жаль, Невилл». Ханна тоже покраснела, и было видно, что она говорит правду, но меня уже пригласили и я согласилась. «А-а», — протянул Невилл. Невилл взглянул на цветочные горшки. Ему вдруг стало очень обидно, что впервые ему понравилась какая-то девочка и ее уже пригласили. А он, недотепа, не догадался пригласить ее раньше и молчал целую неделю. Как же стыдно. «Да, ну ничего, мне очень жаль, правда», — тихо повторила Ханна. Казалось, она сейчас расплачется. «Понимаю». Они стояли и глядели друг на друга, пока Невилл не сказал. «Ну, я тогда». «Конечно, конечно», — залепетала она, и Невилл, поправив лямку сумки, развернулся и быстрым шагом покинул теплицы. Румянец стыда и смущения не покидал его всю дорогу до замка, и он до боли старался избавиться от жалостливого взгляда Ханны, которым она наградила его перед уходом. У озера он заметил пару французских студентов в теплых мантиях цвета небес. Они весело переговаривались и смеялись, палочкой перекидывая цветные ленты. Никто из его курса еще не осмелился пригласить их на бал, да и сами француженки, казалось, не интересовались балом. Они с ленивой грацией перелистывали модные журналы, спокойно делились о чем-то на французском и воплощали собой идеал спокойствия и культуры. Словно у них у всех аристократичность была в крови, они не делали ни одного лишнего движения и всегда ходили с идеальной прической и одеждой. Интересно, они все в Шарм-Батоне такие спокойные и культурные, вышивают по вечерам и занимаются танцами, и никто не нарушает правила и не устраивает шалости, как близнецы Уизли. По дороге в гостиную Невиллу неожиданно встретил Рона в компании Флёр Делакур. Мальчик от удивления аж примерз к полу. Вот с такой волшебницей он точно не ожидал встретить своего друга. Он, конечно, говорил, что хочет пригласить самую красивую девчонку и что тролли ему не нужны, но чтобы это была Флёр Делакур. Каким нужно быть самоубийцей, чтобы заговорить с этой высокомерной прекрасной француженкой? Флёр, красавица Вейла, снисходительно поглядывала на Рона, пока тот что-то ей излагал, махая руками. Невилл заметил, как надменно цокнула Делакур и как покрылся красными пятнами друг, и решил подойти. «Ты могла бы, я хотел бы был», — мямлил Рон, взлохмачивая свою огненную шевелюру и краснея, как маг на заре. Ему было адски стыдно, даже Невилл мог это почувствовать. И как ему вообще в голову взбрела эта идея? Флёр молчала, она даже разговаривать с ним не хотела, а вот за Невилла ее взгляд зацепился. Он подумал, что это из-за чемпионства и первого испытания. Тогда его выступление оценили ниже всех, ему не хватило всего одного балла до результата Флёр. Но Делакур, казалось, интересовало не это. Она цепко всматривалась в его лицо, словно сравнивая с кем-то, а потом перевела взгляд на его шрамы и усмехнулась. «Он даже не смотрит мне в глаза. Странно, что его посчитали избранным. Поттер сильнее его в 100 раз. «Что? При чем тут Розали Поттер? Она знает ее, она в Шарм-Батоне. Так ты пойдешь?» — нашел в себе силы спросить Рон, наконец подняв голову. Невилл неуютно скукожился, стараясь не встречаться взглядом с Флёр, и обдумывал слова о Розали Поттер. «Я уж ей занята», — бросила ему Делакур с легким французским акцентом. Ее вейловское обаяние теплым светом окружило их и так же быстро пропало. Она развернулась, запахло ее цветочными духами, качнулись золотистые волосы и голубая шляпка, и она ушла, даже не обернувшись. Рон, долгое время замерев как статуя, вдруг вздрогнул и посмотрел на Невилла со страхом и недоумением, будто бы не понимал, что это сейчас было и почему он здесь оказался. Невилл тяжело вздохнул, осознавая, что теперь ему придется тащить ошарашенного друга в гостиную. В голове все еще билась мысль о Поттер. Если она в Шарм-Батоне, то почему Дамблдор ему не сказал? Директор же все ему рассказывает. И почему Сириус об этом не упомянул в своем письме? Что не так со всей этой историей? К концу дня Рон Уизли пригласил на бал свою однокурсницу Парвати Патил, а Невилл Джинни Уизли. Примечание к части. Я вернулась. Небольшой спойлер. Данная глава последняя без участия Рази. Глава 35. Изумрудные змеи. Примечание к части. Вся глава – сплошное графоманство. Вот так бывает, когда пытаешься запихнуть все важные события в ограниченное количество глав, чтобы поскорее подобраться к Хогвартсу. Глава насчитывает 27 вордовских страниц, и это я еще 9 просто удалила. Впервые с отъезда делегации вся Академия высыпала на придворцовую дорожку, чтобы встретить почетных гостей Шармбатона. Самых почетных и самых дорогих, как высказался месье Шира, так что проявите максимум уважения и почтения. Месье и мадам Фламель были знакомы еще с вашими предками, так что ведите себя достойно Академии. Мадам Руссо, их этикетный надзиратель, выразилась немного по-другому. Если хоть кто-нибудь из вас покажет Академию в дурном свете, будете писать у меня строчки до конца учебы. Так что неудивительно, что ранним утром, за неделю до бала, ровные колонны учеников в идеально отутюженных мантиях и начищенных туфлях стояли перед входом в замок и старались улыбаться, несмотря на лютый холод. Шелк – слишком тонкая материя, это Рази поняла еще на первом курсе, поэтому быстро наложила согревающее заклинание, повязала на нос шарф и следила за пустующим местом аппарации. Рядом тряслась теплолюбивая Камилла, чья испанская кровь кричала от ужаса перед таким морозом. Она жалась к Поттер, поэтому ей пришлось накладывать на нее чары вдвое больше и обновлять каждые 5 минут. Амарит стояла в колонне неба и непринужденно улыбалась всем окружающим. Сегодня она напоминала второе воплощение святой Элизы, ореол светлых волос и объемная белая мантия. Клара стояла позади них и общалась с Майклом. Феминистическо-либеральные наклонности Клары вцепились в милого паренька, и теперь они оба обсуждали, каково живется представителям нетрадиционной ориентации в школе. Весьма комфортно, хотелось сказать Рази, но тогда бы пришлось признаться, что она шатается ночью по замку, где и видела парочки разнообразных видов. «Почему так долго?» – заныла Камилла, осторожно отпивая из зачарованного стаканчика с контрабандным кофе. «Утро, кофе и Камилла Торрис – это три вещи, которые не существуют друг без друга». Рази сморщилась, почуяв горький запах нелюбимого напитка, и пожала плечами. Этим утром она не выспалась, до полуночи доделывая дурацкий реферат о Малфоях, поэтому выглядела сегодня неважно. Осунувшаяся, кожа бледная, а под глазами залегли темные тени, делая ее дальним родственником панды. «Скоро прибудут. Ты слышала, сколько им лет? Наверняка аппарация тяжела в таком возрасте. Я не понимаю, почему все факультеты встречают их на улице. Хватило бы и старост, а мы потолклись бы в бальном зале. Там такие мягкие кресла».